Добрый день. Мы приветствуем всех участников виртуального урока из Международной академии Каббалы, из Израиля. Сегодня у нас немножко необычный урок, учитывая, что Михаил Лайтман сейчас находится на съемках и не может непосредственно сам здесь присутствовать и проводить урок, то мы его постараемся, насколько мы сможем, заменить. Я — это Александр Козлов, и рядом со мной мой товарищ Дарон Гольдин. Вот, мы постараемся провести урок, ну, примерно так же, как обычно, но, может быть, немножко будут какие-то особенности. Поэтому очень просим вашего внимания, вашей поддержки, концентрации, усилий, намерения, отношения творческого к уроку. Значит, как мы предлагаем его провести? Мы с вами продолжим изучение статьи «Мир в мире», которую мы уже начали, и Михаил Лайтман ее закончит, по всей видимости, в следующий раз. Вот. А сегодня мы вернемся к некоторым положениям этой статьи, поскольку очень важно как раз подчеркнуть вот ее такие особенности, которые очень важны как для изучения самой науки Каббала, так и для таких актуальных задач, которые перед всеми нами стоят. Это выход из кризиса, это поиск идей, которые сейчас очень востребованы в нашем обществе. И мы бы хотели, чтобы все наши слушатели, наши зрители, все, кто с нами сейчас на связи, активно принимали участие, задавали нам вопросы и даже присылали свои идеи и предложения. Просто очень коротко я скажу, что по теме этой статьи мы сейчас работаем не только как бы в режиме ее изучения, а также работаем, в частности, на форуме «Кабмир», где открыта такая рубрика «Ищем глобальные идеи» или «Формулируем законы глобального мира». Там активно совершенно разные люди, студенты нашей академии, кто к нам заходит в гости, и уже такие опытные ребята участвуют, формулируют так, как бы коротко, положение этой статьи или положение нескольких статей, чтобы они были понятны для всех людей, чтобы они были связаны с актуальными проблемами, вот, и чтобы звучали красиво и просто. Вот, поэтому мы очень просим вас тоже взять ручки, карандаши, бумагу, вот, и записывать свои идеи, как бы вы выразили мысли каббалистов, мысли автора этой статьи и Михаила Лайтмана, который ее отредактировал и в этой форме подготовил. Вот, присылайте нам на КАБ-ТВ и вопросы, и свои какие-то пожелания, и короткие формулировки, и разные, любые свои, так сказать, какие-то моменты, которые вы бы хотели, чтобы нашли отражение здесь, в нашем уроке. Вот. Кстати, эта тема обсуждается не только на форуме и не только среди студентов, а также у нас во многих живых журналах, значит, на блогах, поскольку сейчас очень много материалов мы публикуем, и обращение Рава Михаила Лайтмана к руководителям 20 крупнейших государств мира, и материалы, которые связаны с встречей его с Жириновским, с другими политиками, с другими видными деятелями. То есть много таких материалов мы сейчас готовим, которые и обсуждаем широко. И вот очень много людей участвует, присылают нам свои замечания, пожелания, редактируют, нам помогают. Вот. Я надеюсь, что многие из них сегодня участвуют в нашем уроке и тоже будут активно вмешиваться. Даже те, кто, может быть, первый раз попал к нам сегодня на наше занятие. Ну, давайте начнем. Значит, я начну читать статью, часть из нее, такие отдельные кусочки, вот, и просьба всех внимательно слушать, и как вот мы договорились, посылать нам свои вопросы, замечания, предложения, формулировки, все, что вы хотите. Так, чтобы мы провели урок активно, в общении между собой, вот, и все вместе обогатились и материалом, и идеями, и мыслями, и нашими желаниями. Итак, статья Бальсулама «Мир в мире» в обработке Михаила Лайтмана, которая у нас опубликована в книге «Труды Бальсулама». Многие эту книгу видели, или она у вас есть. Вот. Те, у кого нет, то могут просто слушать или как бы мы надеемся, что тоже будут ее читать. Все оценивается не по тому, как выглядит в определенный момент, а по степени своего развития. У всего существующего в действительности и хорошего, и плохого, и даже наихудшего, и самого вредного в мире есть право на существование. Никакое явление нельзя истреблять или уничтожать. На нас возложена задача лишь исправить его и возвратить к источнику, то есть довести до совершенного состояния. Даже одного внимательного взгляда на процесс творения достаточно, чтобы прийти к осознанию величия и совершенства действия и совершающего его. Мы должны понимать это и остерегаться пренебрежения любой частью творения перед предлогом, что она кажется лишней или бесполезной. Ведь тем самым мы пренебрегаем действием сотворения. Однако, как известно, Творец не завершил творение в момент его создания. Поэтому мы видим в предстающей перед нами действительности, что она, как в общем, так и в частном, находится под властью законов ступенчатого развития, начиная со стадии, предшествующей зарождению, и до стадии завершения роста. По этой причине, когда мы ощущаем горький вкус плода в начале его развития, мы не воспринимаем это как порок или изъян плода, ведь плод еще не завершил процесс своего развития. Так и по отношению к остальным элементам действительности. Если что-то кажется нам плохим и приносящим вред, то это является ничем иным, как свидетельством того, что этот элемент все еще находится на переходной стадии в процессе своего развития. Поэтому мы не вправе выносить решение, что он плох, и пренебрегать им, так как не от мудрости это. Вот мы прочитали маленький абзац. Я просто хотел напомнить всем нашим слушателям, что когда мы читаем каббалистический текст, ну, учитывая, что сегодня урок необычный, мы все-таки с вами читаем. Михаил Айтман обычно сам как бы пересказывает эту статью. То очень важно, когда мы читаем текст, просто помнить о том, что написали его каббалисты, вот, что люди, написавшие этот текст, находятся в ощущении высшего мира, что они передают нам через эти слова, через эти фразы, через предложения, которые, может быть, не всем нравятся, может быть, они как-то не очень звучат привычно для такого читателя, не очень знакомого с каббалистическими текстами, что просто кроме того, что мы читаем эти слова и эти предложения, мы просто должны в себе постоянно как бы поддерживать такое ощущение, такое чувство, попытку понять, а что же каббалист заложил вот в эти слова. И мы с вами хорошо помним, что в каббалистическом тексте нет ни одного лишнего слова. В принципе, вот по этому абзацу можно проводить несколько уроков и разбирать каждое слово и каждую фразу. Очень глубокие понятия, которые здесь заложены. Вот, поэтому просьба слушать внимательно, вот как раз думать о том, а что же заложено вот за этими словами, что же спрятано, какие ощущения, какие знания, какие постижения, какие мысли. Вот, практически таким образом, работая над текстом, мы с вами формируем в себе тоже желание и стремление и развиваем как-то вот свои ощущения для того, чтобы ощутить то, что ощущают каббалисты. То есть для того, чтобы подняться на более высокий уровень своего развития внутреннего. Вот, поэтому просьба вот так относиться к этому тексту. И, соответственно, с другой стороны, как бы не напрягаться, если так уж прямо чересчур серьезно, но постараться преобразовать то, что вы ощущаете, в какие-то мысли, в какие-то вопросы. Если вам что-то непонятно, то сразу спрашивайте, будем обязательно отвечать. Вот. Но основная идея этого абзаца, надеюсь, всем понятна, что говорится о том, что мы с вами наблюдаем процесс творения в определенный момент его развития. Вот. Это развитие не завершено, поэтому мы видим с вами очень много всего несовершенного. Нам кажется, мы так воспринимаем через свои органы ощущения, через свой разум, через свои чувства. Вот. И у нас, естественно, у многих возникает такое ощущение, что что-то в этом мире есть лишнее, что-то есть нехорошее, что-то несовершенное. Вот. И просто нас авторы, каббалисты приглашают как бы к тому, чтобы понимать, что мы с вами видим не процесс законченного творения, а какую-то его промежуточную часть, какую-то его стадию определенную в его ступенчатом развитии. Вот, и, соответственно, они нас приглашают так и относиться, не делить там на плохое, хорошее, нужное, ненужное, а попытаться ощутить этот процесс, понять, как происходит развитие. И они нам помогут, конечно, увидеть это развитие в его конечной стадии, в совершенном состоянии, если мы будем внимательно смотреть и читать этот текст. Так, уже вопросы, да, появились? Вот Юля из Москвы спрашивает, почему виноват Израиль, а страдают все? Где справедливость? Так, что-то я тут не нашел про Израиль пока, ничего в статье. Может быть, мы по теме пока давайте начнем. Да, если можно, пока вот давайте начнем по теме, а потом, в конце, если останется время, мы другие разные темы. Это то же самое. Нет пока по теме, да? Тогда продолжим. Значит, я приглашаю всех, пожалуйста, по теме, пишите вопросы. И напоминаю, что у нас идет такая работа сейчас в интернете. Формулируем законы глобального мира. Кстати, я вам прочитаю. Вот просто один из вариантов, который нам прислали очень заинтересованные наши участники этого эксперимента в живой журнал. Вот в частности сформулировал пользователь такой Рябин 4 закона глобального мира. Обратите внимание, это человек, который совершенно не занимается кабалой, просто он с нами немножко общается, задает вопросы, очень заинтересованный, активный, творческий человек. Вот он нам предлагает обсудить такие формулировки законов. Закон номер 1. Благополучие человека зависит от благополучия общества. Закон номер 2. Эгоизм невозможно победить, его можно обуздать и направить на благо общества. Закон номер 3. Улучшить мир можно, только улучшив себя. И закон номер 4. Заботиться выгодно, чем больше позаботишься о других, тем больше заботы окружат тебя. Но, к сожалению, вот мы не можем вам показать, потому что не очень контрастно будет изображение. Но если кто-то хочет этот текст посмотреть и другие версии, то у нас на форуме Кабмиру есть такая тема «Формулируем законы глобального мира». Вы можете туда сейчас зайти и посмотреть, как несколько вариантов, как формулируют наши участники дискуссии, участники вот этой работы творческой, по-разному законы. Вот, можете прямо сейчас нам предлагать свои формулировки законов сюда на урок, и мы с вами попробуем как-то их применить, приложить к этой статье, к этому материалу. И в любом случае это будет как-то очень, мне кажется, полезно для всех такую прикладную задачу вместе с нами решать. То есть задача стоит, как объяснить людям законы природы на таком понятном, простом языке, чтобы им было понятно, в общем-то, что предлагают сейчас каббалисты для решение мирового кризиса, для решения проблем, которые стоят актуальны сегодня. А мы пока продолжаем статью. Несостоятельность исправителей мира. Отсюда мы поймем несостоятельность исправителей мира, живших в каждом поколении. Они рассматривают человека как машину, которая не работает как положено и нуждается в исправлении, то есть в изъятии неисправных частей и замене их другими, исправными. Исправители мира нацелены на то, чтобы искоренить в роде человеческом все зло и все, что приносит вред. Если бы Творец не противостоял им, они давно бы успели бы просеять человечество, как сквозь сито, и оставить в нем исключительно хорошее и приносящее пользу. Однако Творец тщательно охраняет каждую частичку в своем творении и никому не позволяет уничтожать что-либо из того, что находится в его власти. Можно лишь исправить ее и обратить во благо, как сказано выше. В соответствии с этим, все подобного рода исправители мира исчезнут с лица земли, а зло в мире нет. Оно существует и отсчитывает число ступеней развития, которые обязаны будут пройти все элементы творения, пока не созреют окончательно. Тогда плохие свойства сами превратятся в свойства добрые и полезные, в соответствии с замыслом творения. Это подобно плоду, висящему на ветвях дерева, ожидающему и отсчитывающему дни и месяцы, которые должны миновать, пока не достигнет спелости, и тогда каждому человеку раскроется его вкус и сладость. Ну вот я бы хотел, чтобы мы все подумали. Здесь сейчас нам и Бальсулам пишет, и вот эта редакция очень такая интересная, Михаила Лайтмана предлагается для изучения. Здесь вводится понятие исправители мира. Я бы хотел просто, чтобы мы все с вами подумали, а кого мы можем отнести к исправителям мира? И почему это свойство, это желание вообще возникает у человека, и почему человечество на протяжении тысяч лет огромнейшие усилия прикладывает к тому, чтобы как-то исправить мир, чтобы как-то сделать его лучше, добрее, комфортнее, безопасней. Вот. И почему пока на сегодня это никому не удалось ни в одной формации, ни в какой исторический период времени, ни в какой отдельной части нашей Земли. Почему человек становится все более несчастным, почему все более опасной становится жизнь, все более, больше тревог, все меньше уверенности в будущем. Все чаще у человека возникает вопрос о смысле жизни, о вообще возможности как-то улучшения этой жизни. Вот. То есть здесь нам каббалисты подсказывают и описывают, в общем-то, очень глубокие понятия о том, что изначально в своем развитии человек как бы ставит задачу исправления мира, которая фактически, эта задача ему не подвластна. Вот. И вот просто наступает сейчас определенный такой период, когда мы все переживаем с вами такой глобальный кризис. Некоторые его называют финансовым, некоторые называют его экономическим, некоторые его называют экологическим, некоторые называют как-то еще по-другому. Вот. А мы говорим, что это кризис глобальный, всеобъемлющий, многогранный, к которому пришло все человечество сейчас, именно в наше время. И без знания законов природы, законов вот развития мира, законов и понимания, что такое человек, то есть что из себя представляет, собственно говоря, человек и как он относится к миру, фактически мы уже не сможем решить этот вопрос, так как раньше мы как-то пытались это стерпеть, преодолеть, переждать, как-то спрятаться или мужественно пережить там и так далее. Вот, то есть здесь вот как раз фундаментальные глубокие вещи заложены в этой статье. О том, что человек, свою функцию исправления мира исчерпал. То есть он убеждается в наше время в том, что она не приносит никаких результатов. Вот. Так что просьба, пожалуйста, формулируйте. Есть какие-то вопросы по теме, да? Формулируйте ваши предложения по законам. Я потом еще раз прочитаю то, что нам прислали. Так, вот вопрос такой задает... Кто это задает? Это Эрганат, Казахстан. Да, очень активный наш товарищ из Казахстана. Как сочетается пункт 1 и пункт 3 из законов? Благополучие общества можно достичь только изменив себя? Это тот же вопрос, да? Нет, это другой вопрос. Это другой вопрос. То есть, я так понимаю, что вопрос задал Эрганат по тем формулировкам, которые предложены нам, вот, которые я зачитывал. И просто напоминаю, пункт 1. Благополучие человека зависит от благополучия общества. И пункт 3. Как сочетается? Вот 1 и 3. Улучшить мир можно, только улучшив себя. Да, вот казалось бы, очень противоречивые здесь вещи записаны. То есть, с одной стороны, что благополучие человека зависит от благополучия общества, а с другой стороны, улучшить мир можно, только улучшив себя. Я сразу хочу сказать, что то, что мы читаем, это пока еще не классические определения, которые мы с вами запишем где-нибудь, высечем там на стенах наших будущих академий. Вот, а это наши попытки людей сформулировать законы. Вот, но мысли здесь очень глубокие заложены. Итак, благополучие человека зависит от благополучия общества. То есть мы сейчас об этом очень много говорим, что... мир един, что очень тесная взаимосвязь между людьми, мы сейчас наблюдаем, что мы еще до конца не осознаем даже глубину этой связи, то есть насколько люди связаны не просто внешними какими-то связями, как мы говорим сейчас о коммуникациях, об интернете, о транспорте, о разных там технологиях разделения труда, промышленности, сельском хозяйстве, как мы зависим друг от друга, там, допустим, что у нас единые для всех в мире источники воды, источники воздуха. Вот. То есть, как бы в любом ракурсе, в каком бы мы ни посмотрели, человек зависит от всего мира. То есть человек не может спрятаться от общества и жить где-то в одиночестве и создать себе условия какие-то там автономные для жизни. или это один человек, или несколько человек, или какая-то семья, или, может быть, небольшой какой-то коллектив там единомышленников. То есть законы говорят нам о том, что мы полностью во всем зависим от общества. А почему мы зависим от общества? То есть, с одной стороны, мы это видим в нашем мире, что действительно вот то, о чем я говорил, мы очень тесно связаны абсолютно, ну, тысячами нитей, очевидных совершенно. То есть, если мы это посмотрим, просто все вопросы экономики, экологии, там, обеспечения, промышленности, транспорта, чего хотите, то практически все мы друг с другом связаны, просто друг от друга неразрывно. Что мы будем кушать, как мы будем одеваться, где мы будем брать минеральные ресурсы, топливо, энергию, интеллектуальные знания, компьютеры там и так далее. Это все понятно. Я думаю, что здесь нет смысла нам глубоко и долго рассуждать на эту тему, что практически весь мир становится, многим это уже слово, так сказать, приелось или надоело, но как бы мы все-таки его иногда употребляем, как маленькая деревня. То есть мы все просто сейчас все глубже чувствуем друг друга и не можем друг от друга никуда спрятаться. Так же, как если бы мы жили на каком-то хуторе маленьком, и нет какого соседа, ты далеко не уйдешь. Но, с другой стороны, мы должны еще с вами понимать, что кроме вот того, что мы видим в этом мире, мы связаны между собой мыслями, мы связаны между собой желаниями, мы связаны между собой всякими ощущениями внутренними. Почему? Потому что мы, тем более, что мы с вами изучали науку Каббала, и мы знаем о том, что творение, оно практически едино, и каждый из нас ощущает просто фактически все это творение как одно целое через свое неисправленное свойство. То есть после процесса разбиения келим каждый человек как бы стал ощущать мир вот только через свой маленький осколочек того, что ему досталось, через те эгоистические желания, через те свойства, уникальные совершенно, которые каждому из нас достались. Вот через это мы ощущаем вот эту одну единую реальность. И мы с вами все связаны. Хоть мы не ощущаем, может быть, непосредственно все эти связи, но все-таки все больше по мере своего развития чувствуем, что мы связаны между собой. Так вот, как раз нам каббалисты говорят о том, что соединить как бы вот эти наши осколочки нам придется самим. Для этого надо знать законы природы, для этого надо знать законы, как восстановить в каждом из нас вот эту общность ощущения единого мира. И через это ощущение, через эту работу, через это развитие осознанное по методике, которую мы с вами овладеваем, у нас есть такая возможность. И учитывая, что творение, цель творения сейчас как раз вот в наше время реализуется очень активно, то есть развитие очень ускоряется, время сжимается, вот, то на нас определенные силы природы воздействуют, как бы подталкивая нас к тому, чтобы осознать необходимость вот этого работы по соединению наших всех осколочков в единый такой организм, в единую кли, в единую конструкцию. Соответственно, если мы это делаем, то мы ощущаем какое-то положительное воздействие этих сил природы. Если мы это не делаем, как все-таки еще большинство людей не сознают того, что происходит реально в мире, то они ощущают, и все мы вместе с ними тоже ощущаем мощное воздействие сил природы, которое нас как бы пробуждает, подталкивает, напоминает о том, что нам это необходимо делать. То есть нам, по большому счету, нам просто необходимо разобраться в этих законах природы, понять свою собственную природу, где мы сейчас на каком этапе находимся, убедиться в том, что наш эгоизм, наши свойства эгоистические сейчас обострились и развились до такого уровня, что просто продолжение их реализации уже невозможно. Оно вступает в противоречие с интересами общего целого творения. И поэтому каждый человек должен просто поднять себя на уровень, соответствующий уже осознанно, подняться над своим эгоизмом, как-то его преодолеть, как-то его над ним, так сказать, научиться его контролировать, им властвовать, потому что остановить желание, развитие желания человека невозможно, а вот в силах человека и возможностях человека это как раз поставить под контроль развитие своих желаний, ускорить с помощью методики развития, значит, развития своих этих внутренних желаний, и при этом мы все больше ощущаем зависимость от общества. В данном случае, если мы говорим о слове благополучия общества, то, может быть, мы не имеем в виду непосредственно количество там, потребления на душу населения продуктов питания там, или каких-то предметов потребления других. Мы говорим о другом. Мы говорим о том, что благополучие имеется в виду, это равновесие с законами природы. То есть это состояние, в котором человек не испытывает негативного воздействия, отрицательного воздействия на себя сил природы, или уменьшает это воздействие благодаря тому, что он осознанно действует и как бы подставляет себя под эту силу, меняет себя, меняет свое намерение, поднимается над своим эгоизмом, контролирует его лучше и больше. И тем самым он ощущает вот эту мощную связь и между собой, и свою зависимость от других людей, и зависимость всего мира, себя от всего мира, и наоборот, и не только от людей, от всей природы окружающей. Вот, то есть практически таким образом происходит осознание, что интересы отдельного человека не могут быть реализованы в отрыве от интересов всего общества, всего человечества. Вот, и вот эта работа по анализу, по изучению, она позволяет нам очень глубоко эти вещи продумать, эти связи ощутить, насколько они воздействуют на нас. Вот, поэтому наша связь это неразрывна. Вот, и, соответственно, вывод, который в третьем этом пункте написан, улучшить мир можно только улучшив себя. О чем это говорится? Что бесполезно, вот то, о чем в этом абзаце мы читали с вами, продолжать исправление мира внешними путями, да? То есть, допустим, самые простые примеры мы знаем, что человек на протяжении тысяч лет покорял природу. Вот просто все, что можно было изменить, он под себя должен был изменить. И менял направление рек, и строил всякие каналы, и менял там климат пытался, и всякие, ну, любые совершенно водные. Говоря уже о том, что идеологическая всякая там борьба, все революции за какие-то идеи, за какие-то новые или старые там ценности, религиозные, межконфессиональные разные проблемы. То есть человек, по большому счету, все время хотел перестроить мир так, как он его представляет, как он хотел бы в своем нынешнем состоянии его видеть, и значит, таким образом страшные преступления совершались, и геноцид, и фашизм, там, и уничтожение целых народов, были попытки, и некоторые из них такие очень кровавые, тяжелые, и революции, и войны, и все, что хотите. То есть человек практически пытался и до сих пор еще пытается изменить мир внешними какими-то действиями. Вот. Вот в этой статье нам каббалисты пишут, что не удастся никому уничтожить что-то в природе. То есть природа этого просто не допустит. То есть если человек сейчас уже вышел на уровень, когда он угрожает практически своим воздействием практически миру или природе, то, соответственно, природа имеет огромнейшие рычаги для того, чтобы остановить это воздействие. Вот. И вот это противостояние как бы человека и природы, оно сейчас становится, по-моему, уже очевидным для очень многих, и для ученых, и для политиков, и для обычных людей, для журналистов, там, для кого хотите. То есть мы сейчас это обсуждаем очень много в разных, по разным направлениям. То есть просто человек уже приходит к выводу, что не он царь природы, что он должен от того, что он ее покоряет, и от того, что он пытается навести в ней какой-то порядок, в том числе в отношениях между людьми, установить какие-то правила поведения искусственные, которые ему кажутся правильными. Все эти попытки бесплодны. То есть человек просто должен остановиться, задуматься и понять, что природа сильнее его, что природа целенаправленно на него воздействует, дает ему возможность, конечно, делать какие-то ошибки, какие-то свои там маневры, свои какие-то попытки что-то изменить в ней, но по большому счету она ведет человека как просто ребенка такого, мы воспитываем, допустим, еще совсем маленького. Ему кажется, что он что-то там сам делает, а на самом деле родители ему создают какие-то условия, рамки, какие-то ограничения, в которых только он и может в своей песочнице там играть, что-то строить, что-то там создавать и разрушать. Вот. Но по большому счету на всю природу он воздействовать не может, поскольку она просто сильнее его. И вот это целенаправленное воздействие природы на человека, оно вызвано именно тем, и цель этого управления именно в том, вот в этой статье об этом говорится, мы практически ее с вами дочитали уже почти в прошлый раз с Михаилом Лайтманом. Так вот, это говорится о чем? Что вся цель этого управления только одна, чтобы человек убедился в бесплодности своих попыток самому что-то изменить и понял простую вещь, что он этого сделать не может, и что ему для того, чтобы все-таки повлиять на мир, а повлиять он хочет, потому что ему жить в этом мире неуютно, и все более неуютно становится, значит, нужно что-то изменить в себе. По большому счету, тут всего два варианта. Либо изменить мир вокруг себя, либо изменить себя под этот мир. Вы помните, даже вот в песнях поется, Макаревич нам там пел о том, что пусть этот мир прогнется под нас там, и так далее. Вот, то есть фантазий очень много, конечно, у нас у поэтов, и у всяких людей творческих, и у нетворческих разных. Вот, но природа нас подталкивает к тому, чтобы осознать ее законы, изменить себя, подставить себя под исправляющую силу, свою собственную по методике, и таким образом фактически будет меняться мир. Может быть, это не очевидно, конечно, для пока еще для всех людей, поскольку эта связь не линейная, не простая. Вот, для этого надо понимать, как устроено восприятие реальности человека, как он вообще воспринимает мир, что вообще весь этот мир практически ему, ну, как бы так, проецируется в его ощущениях, тоже только с этой целью, чтобы он осознал, как бы, необходимость понять и развить себя до полного его ощущения в полном объеме. Вот, ну, мы эту тему пока сегодня не будем трогать, вот, а просто говорим об этом выводе очень глубоком, что вокруг себя у человека нет рычагов, чтобы изменить действительность. И вся действительность, по большому счету, ощущается человеком через его внутренние ощущения. Вот, поэтому, кроме как изменить свои ощущения, ничего другого нам не остается, к чему мы всех и приглашаем, и для этого каббалисты нам дают методику, пишут свои книги, и потихонечку вот люди уже начинают слышать все больше и больше, буквально за последние вот несколько лет мы это очень хорошо наблюдаем, как практически весь мир. Вот сегодня у нас на уроке присутствует со всех материков очень много людей. Урок идет на 6 языках. И эти уроки идут каждый день в разных режимах, в разное время. Вот, и очень много книг, и разных материалов. То есть просто люди начинают понимать, что другого у них нет выхода, другого у них нет пути, как просто разобраться в законах природы, в законах устройства человека, понять, чего от нас, собственно говоря, хотят. Цель этого кризиса, который нас подталкивает, уж хочешь не хочешь, каждый вынужден будет разбираться с этими вопросами. Вот, поэтому мы с вами вот потихонечку и разбираемся. Есть еще вопросы по теме, да? А, вот еще, наверное, вот этот не остался у меня. Так, кто и что определяет окончательное созревание плода? Если можно тоже писать, кто спрашивает. Евгений, да? Кто и что определяет окончательное созревание плода? Ну, можно, наверное, так нам ответить на этот вопрос, что все состояния развития каждого элемента творения и всего творения в целом, они заданы изначально. То есть практически у нас существует программа развития как каждого человека, так и фактически любого элемента действительности, который мы бы рассматривали. И в частности, если Бальсулам приводит пример с плодом, он просто нам показывает на примере, что как бы есть такой еще, знаете, принцип «не показывай дураку половину работы». То есть мы с вами фактически, пока еще не понимая весь закон развития, просто можем ошибиться, делая выводы о том, что это за плод, то есть что это... Любое явление, которое возьмем в мире. Допустим, есть какой-то антагонизм там, между какими-то народами или людьми, или просто вот конкретными двумя людьми, может быть, какими-то свойствами. Каждый человек в себе что-то не любит, и в других тоже что-то не любит. Ему что-то не нравится, он хочет что-то изменить и исправить в природе самой. Просто говорится о чем? Что задано состояние развития каждого элемента природы и всего творения в целом до его совершенного состояния. Вот. А мы с вами наблюдаем какой-то промежуточный этап. И вот нам иногда кажется, вот надо сейчас что-то уничтожить и с природы стереть. Допустим, там раньше, вы знаете, были такие эксперименты. Надо уничтожить волков там в лесу, или надо каких-то насекомых уничтожить, там, чтобы они не вредили там сельскому хозяйству. Неважно. Или надо уничтожить какой-то народ, вот не нравилось, допустим, каким-то завоевателям там, или фашистам. Или еще что-то. То есть вот не нравится что-то нам в природе, что полностью нас отталкивает от этого явления. Вот. И к нам просто здесь каббалисты говорят об этом, что ничего лишнего в природе не создано, ничего зря тоже в природе не создано. То есть фактически все, что мы ощущаем, оно создано, вот абсолютно все, что мы с вами ощущаем на сегодня, создано только с одной целью, чтобы мы почувствовали воздействие на себя этого, этой силы, этого явления, и смогли как-то объединить все это воздействие вместе, понять, что все эти воздействия связаны между собой, что в неживом мире, что в растительном, что в животном, что среди, в отношениях между людьми, и объединить все воздействия на нас в один закон. То есть, чтобы мы могли понять, что нами управляет, по большому счету, одна сила. И что эта сила, как себя мы чувствуем еще пока не в, в несовершенном состоянии, так и вокруг себя какие-то явления, которые мы ощущаем, тоже нам кажутся несовершенными. Вот. Так вот нам об этом каббалисты просто говорят, как уже поднявшиеся на этот высокий уровень развития, что мы наблюдаем какой-то его промежуточный этап. Кто и что определяет? Определяет практически цель творения, замысел творения, программа развития всего творения, которая описана от начала творения до его полного совершенного состояния, абсолютно научно, точно в наших каббалистических книгах. И те, кто собирается глубоко изучать науку каббала, конечно, могут с этим подробно знакомиться и изучать очень детально, академично эту науку. Вот. А те, кто как бы вот пока какие-то первые шаги ознакомительные делают, то просто вот мы знакомим с теми выводами, которые существуют уже на сегодня. Что нам просто об этом говорится, что да, мы видим свое творение в определенном состоянии своего развития. Если мы с вами законы этого развития будем знать, будем ощущать, будем как-то к себе применять и будем себя под эти законы выстраивать, изменять, исправлять, то, соответственно, мы будем через внутреннее собственное развитие и мир менять в лучшую сторону. То есть фактически способствовать каждый из нас может реализации цели творения. Осознанно, научно, по методике. Вот то, чем мы с вами сейчас и занимаемся. Так, еще почитаем или есть вопросы? Есть, да? Вот есть такой вопрос. Если все в природе не зря, как жить в человеческом обществе? Как общаться с теми, кто негативно воспринимает каббалу? Как увидеть целостную картину мира, чтобы оправдать события? Это тоже задал вопрос Ерганат из Казахстана. Как общаться с теми, кто негативно воспринимает каббалу? Я думаю, что мы должны со всеми общаться с пониманием и с очень добрым отношением. Потому что у нас не стоит задача среди тех, кто вот занимается наукой каббала, всех, абсолютно все человечество, вот, сделать каббалистами. У нас стоит задача ознакомить с теми законами, хотя бы в самом простом, самом общем виде, о чем мы сейчас вот говорим, понятным языком, ознакомить человечество, чтобы люди просто поняли немножко вот эти связи. Так же, как, допустим, ну, вот, к примеру, как бы талантливый физик, там, какой-нибудь Альберт Эйнштейн мог относиться, ну, допустим, к какому-то человеку, который там ремонтирует ему, там, допустим, водопровод. Он не знает физику на таком уровне, на котором знает Альберт Эйнштейн. Но он нуждается в том, чтобы к нему пришел человек и отремонтировал какой-то кран там и так далее. Вот. То есть совсем не обязательно, чтобы все были Альбертом Эйнштейнами, чтобы все были талантливыми каббалистами или талантливыми физиками. Вот. Но положение, закон, выводы из этих законов, то есть, допустим, из того, что физика нам открыла, мы все пользуемся этими благами, да, какими-то определенными. Вот. То есть есть уже технологии, есть какие-то материалы, есть какие-то новые вещества, допустим, какие-то там средства моющие там, или еще какие-то, неважно что, которые как-то немножко облегчают наш труд. Благодаря тому, что есть люди, которые знают общие законы неживого мира, общие законы физики. Так и здесь. Мы, наверное, ну, есть люди, которые посвятят всю свою жизнь изучению этой науки, а есть те, которые просто почувствуют, что есть выводы этой науки, которые очень полезно применить в жизни и с помощью нее решить проблемы очень большие. Сейчас и с кризисом, и с отношениями между людьми, и в своей семье, и в отношениях там в коллективе, и с родственниками, неважно, и вообще со всей природой, и с самим собой, как быть в мире и чувствовать положительное воздействие на себя природы, и положительное собственное какое-то развитие. Вот. Поэтому каждый воспринимает на том уровне, на котором он готов, как бы на том уровне, на котором он сейчас находится в своем развитии. Вот, поэтому, естественно, мы относимся ко всем абсолютно элементам природы, как к самому себе. То есть так, мы должны так это делать. Поскольку мы понимаем, что природа едина, творение едино, все мы связаны неразрывно. Просто кто-то немножко лучше ощущает эту связь, а кто-то пока еще ее совсем не ощущает или хуже ощущает. Вот. И задача стоит только одна, чтобы все элементы творения ну, как-то чувствовали себя вместе хорошо, чтобы нам было в результате комфортно сосуществовать между собой. Никуда мы друг от друга не денемся, и каббалисты никогда не смогут отгородиться от других людей, создать себе какую-то там счастливую каббалистическую, так сказать, какую-то колонию там отдельно от всего мира. Вот. Поскольку все мы просто понимаем, что связаны абсолютно с каждым человеком, с каждым не только человеком, а с каждым элементом вообще природы. Неживого уровня, живого, растительного там, и так далее. Вот. Поэтому так и относиться. С добрым пожеланием, с пониманием. И ни в коем случае, вот мы сейчас к этому, мы это замечаем очень, что у многих, особенно у начинающих, возникает такое вот чувство нетерпения, что вот мы сейчас узнали что-то, мы сейчас всем расскажем, мы сейчас всех заставим учиться, мы сейчас как-то всем раскроем глаза. Вот. То есть желание наше понятно, как больше, как можно больше поделиться нашими знаниями с миром. И мы это делаем, и учимся делать пока еще. Вот. Но, конечно, здесь злоупотреблять этим ни в коем случае нельзя. И надо, вот это наша и есть задача. Пока еще мы только к ней приступаем и только какие-то делаем шаги, ну, такие пробные. Как же нам все-таки объяснить простым, понятным человеческим языком, о чем мы говорим, о каких связях, о каких отношениях, о каком-то таком едином творении, о каких-то законах природы, о каких-то процессах глобализации, которые сейчас происходят, как это почему-то связано с творением там, и с законами, когда всем понятно, что это вот американские империалисты придумали или какие-нибудь злостные там силы, которые заседают в каких-то там элитных клубах, олигархи там, допустим, или политики, или какие-нибудь там спецслужбы и так далее. То есть у людей на том уровне, на котором они воспринимают мир, естественно, и причины, и следствия они могут выстроить и понять по-своему. Вот. Поэтому наша задача потихонечку вот так просто этими знаниями делиться, приглашать людей, не отталкивать от себя, ни в коем случае их не пытаться закабалить там как-то, или как-то их там напугать чем-то, или, не знаю, там уговорить. Вот, пока они сами не почувствуют такого желания, естественно, никто не будет с нами общаться и заниматься этим серьезно. Вот, и даже не очень серьезно. Поэтому надо учиться. Это наша работа. Причем каждого человека уникальная такая задача. Если вы сейчас находитесь в Казахстане, мы это очень хорошо знаем, были у вас в гостях на конгрессе там. Вот, там своя какая-то и культура, и ментальность населения, и воспитание, и традиции. Вот, соответственно, надо их учитывать и думать, как этим людям объяснять. Как это связано с историей, там, как это связано с тем, традициями семьи там, и так далее. То есть это мы, естественно, не хотим в противоречие вступать ни с какими государственными или там, религиозными организациями, или идеологическими какими-то конструкциями, которые существуют. Это наша работа, и по мере того, как кризис развивается, желание у людей возрастает, мы видим, как в любой точке мира нет сейчас такого материка, нет такой страны, где бы люди уже не интересовались этими вопросами, не приходили к нам, не читали бы наши книги, не включались бы в наши уроки, вот, и как-то не приезжали бы к нам на конгресс, допустим. То есть мы видим, что очень большой интерес как раз у всех людей в разных странах к этому. А зависит и от нас с вами, насколько мы можем это все объяснять и рассказывать, и распространять так деликатно, красиво и тактично. И от того, как воздействует природа на человека, как она его подталкивает к тому, чтобы осознать глубокие причины, корни тех явлений, которые каждый наблюдает, и которые пока на том уровне, на котором находится он эти связи, пытается по-своему выстроить. Вот. Ну, потихонечку он их как бы точку зрения свою меняет, кругозор расширяет, связи эти становятся более понятны между явлениями. И вот так происходит практически развитие всего человечества. Так, еще какие-то, да, у нас есть вопросы? Это все. Исправители действуют во вред. Как исправить несозревший плод? У нас только из России, из Казахстана, или есть еще вопросы, может быть, из других? Это я отвечу. Так, желательно нам разнообразить немножко. Так, исправители действуют... Действуют ли исправители во вред? Как исправить несозревший плод? Спрашивает Евгений. Можно сказать, что и во вред они действуют, а можно сказать, что и не во вред, потому что они действуют в рамках того понимания мира, которое им на сегодняшний день открыто. Вот, то есть я думаю, что каждое поколение искренне совершенно хотело сделать свою жизнь лучше. И сейчас, может, мы с улыбкой смотрим на попытки, допустим, людей изменить мир, которые были там 100 лет назад, или 1000 лет назад, или там 5000 лет назад. Вот, поскольку мы немножко уже лучше знаем законы природы, в том числе законы этого мира, законы там, физики, связи природных явлений, там, допустим, о том, что насекомые там связаны с мышками, а мышки с птичками, а птички, допустим, там еще с кем-то, и урожай весь тоже в результате, что есть экосистема, есть биоценоз, геоценоз и так далее. То есть наука развивается, и как бы человек все больше связи на самом деле устанавливает и, так сказать, видит законы и закономерности, которые существуют в мире. Вот. Поэтому в какой-то степени во вред действуют исправители. Вот. Естественно, что есть и очень тяжелые такие попытки, эксперименты, как всякие революции, войны, там, и, так сказать, очень кровавые всякие акции там, и так далее. Вот. Но по большому счету мы уже говорим, что природа не дает ничего уничтожить. То есть творение, оно все равно едино. И не во власти человека изменить развитие мира. То есть как бы он ни старался, ни пытался, и какими бы злыми ни казались нам силы, которые двигают миром, на самом деле это у нас, мы знаем законы природы, что сила эта в основе своей она очень добрая, и она просто фактически как вот детей, допустим, мы воспитываем, им иногда кажется, что им там зря достается, и кого-то там шлепнули, кому-то там что-то строгое сказали, и кого-то там не пустили куда-то, или чего-то ему не дали из того, что он хочет. Вот. По большому счету так с нами природа и работает, как с детьми. То есть дает нам немножко ошибаться и поправляет аккуратно, направляет нас опять в какое-то русло, так, чтобы мы развивались, так, чтобы мы росли, так, чтобы мы действительно чувствовали связи, эти законы. И вот в той мере, в которой она нас взращивает, в той мере мы понимаем, что происходит с миром. И каждый раз по-новому осознаем что-то и осмысливаем что-то. И писатели, и поэты, и философы, и разные ученые как бы это все описывают. Все более глубоко и все более интересно они это делают. Вот, ну просто мы говорим о чем? Что, по большому счету, в нашем мире нет решения проблемы радикальной. То есть просто человеческим разумом и просто на основе человеческого опыта невозможно понять законы творения, цель творения и дальнейший этап развития человечества. То есть только те люди, которые знают этот закон, знают эту программу, соответственно, поднялись на этот высокий уровень постижения, они могут это научно сегодня нам описать. Вот. А все остальные могут только догадываться и могут только предполагать. И, соответственно, предлагать какие-то гипотезы, какие-то теории, какие-то, так сказать, идеи разные, предположения и так далее. Практически все они будут ошибочными. Абсолютно все. Вот. Но попытки такие человек делает, это его природа. То есть он не может сидеть и ждать, когда ему кто-то в рот положит решение. Если бы человек не пытался делать ошибки, он бы не развивался, и тогда бы, соответственно, не был готов к восприятию той информации, которую сегодня мы готовы уже на базе своего жизненного опыта воспринимать. Вот. Поэтому это просто вот такой воспитательный процесс, как в детском саду, как в школе нас с вами всех воспитывали. Вот. Так и все человечество на протяжении тысяч лет воспитывается для того, чтобы осознать, воспринять, захотеть понять, ну, возмутиться, может быть, немножко, может быть, как-то разочароваться. Вот. И просто по-новому на мир взглянуть, ведь у нас, если нас не подталкивать, то мы все будем в своих иллюзиях находиться постоянно, и никуда мы из них не денемся, и постоянно будем просто и в заблуждении, и пытаться на те же грабли наступать там миллион раз, что нам ничего, собственно, не дает. Вот, поэтому никто, собственно, не виноват. Так процесс творения, так процесс развития так предусмотрен. Вот, можно сказать, что это какая-то игра интерактивная, допустим, можно ее назвать, что правила этой игры тоже меняются в зависимости от того, как человек реагирует, как он постигает, как он понимает, как он пытается что-то сделать. Вот, а цель у природы только одна – взрастить человека и сделать из него осознанный такой элемент, то, собственно говоря, для него она все это и создала, чтобы человек понял, как это все устроено, как это все работает, все эти законы, связи и то, собственно говоря, чего от него хотят. Захотел понять и понял. Так, есть что-то, да? Или пока мы можем продолжить? Так, вот из Чили к нам пришел вопрос. Как жить в неисправленном мире? Спрашивает Александр из Чили. Ну как жить в неисправленном мире? Мы все с вами живем в неисправленном мире. Когда вопрос такой возникает, уже хорошо. Я думаю, что нам с вами, учитывая, что мы занимаемся и изучаем эти законы, немножко нам глаза приоткрывает на то, что происходит, и как устроен этот мир, нам как раз вполне, ну, как-то сносно в нем жить, потому что я допускаю, видите, что много людей, которые дошли до предела уже, до разочарования, до полного такого, до депрессивного состояния очень многие находятся. И бессонница, и разные там проблемы, и уже самоубийства там очищаются, и все, что хотите. Преступность, терроризм, это все вызвано тем, что человек просто находится в безысходном состоянии, как зверек такой в клетке, там, который просто не знает, куда ему деваться в этом мире. Вот. Так вот, если у него нет возможности понять пока еще, что происходит, то, конечно, ему можно посочувствовать. Вот. Но нам-то с вами, мы просто понимаем, то есть мы вот как раз видим, что плод незрелый, что он находится в состоянии роста, что сейчас весна, допустим, а летом вот он будет в таком состоянии, а осенью вот мы можем уже его на него в готовом виде посмотреть, попробовать, какой он будет прекрасный и сладкий. То есть мы находимся в процессе развития. И, соответственно, мы себя подставляем под эту силу, которая нас толкает в нашем развитии, и помогаем всему творению развиваться. Вот это, собственно говоря, наша задача, как нам жить в этом мире. Вот, хотя, конечно, у каждого из нас еще есть, кроме наших занятий, и свои какие-то проблемы, то есть надо зарабатывать деньги, надо платить налоги, надо служить в армии, надо там много еще всяких функций выполнять и в семье, там, и по отношению к родителям престарелым, и к детям, и там. Ну, то есть все любые проблемы, которыми человечество живет, мы должны точно так же в них жить. Просто мы понимаем немножко, может быть, больше и как-то глубже причины и следствия тех явлений, которые происходят. Поэтому мы можем воздействовать уже, влиять определенным образом на развитие. А все остальные люди пока еще, вот, пока в более трудном положении находятся, как мне кажется. Вот, поэтому надо жить, как все люди, но стараться глубже понимать эти законы и знакомить других людей по возможности. Я знаю, что вот Александр из Чили, он тоже очень активно этим занимается в Чили. Приезжал к нам на конгресс сюда недавно, и долгое время здесь достаточно был. И очень хорошо, что сейчас на связи. Вот. Поэтому мы надеемся, что Чили, там очень хороших много ребят, которые изучают, занимаются. Там будут конгрессы у нас сейчас проходить в Аргентине, в Мексике, в Соединенных Штатах, рядышком там все на том континенте. Вот, может быть, где-то и Александр поучаствует в этом. Так, какое количество людей должно жить на Земле, чтобы не вредить природе? Спрашивает Сергей из города Бровары, Украина. Тут тоже вопрос интересный такой. Если бы мы с вами сидели сейчас на конференции где-то, допустим, ученых, демографов, или специалистов по питанию, или специалистов там по, не знаю, там по нормам жизни, там как устроить, сколько надо квадратных метров на человека, и сколько ему надо воздуха, и там питания, и того, и так далее. Это один вопрос. Есть разных много точек зрения, я не думаю, что нам надо в эти дискуссии очень глубоко вдаваться. То есть, с одной стороны, проблемы очень большие, вроде бы как существуют по перенаселению. С другой стороны, нам ученые некоторые говорят, что очень много ресурсов. И если бы люди, именно все, жили по законам природы, то намного больше людей могло бы жить на Земле. Вот, мне кажется, мы должны из этого исходить, что сейчас абсолютно иррационально все построено, построены все отношения между людьми. Вы знаете, что, допустим, только в одной стране мира потребление там порядка там, 40%, там, 30-40% по разным оценкам в Соединенных Штатах. Вот. А, допустим, в Юго-Восточной Азии там очень высокая интенсивность труда и очень низкое потребление. То есть есть миллиард людей, которые живут достойно, так сказать, на каком-то материальном уровне, а остальные 6 миллиардов страдают, им много не хватает, многие голодают и так далее. Вот, есть люди, которые живут просторно на материках, таких как, допустим, там Австралия, или где-то в Канаде, или в России, а есть очень тесно сгруппированные на маленьких клочках земли. Вот, все это тоже соответствует, по большому счету, цели творения, для того, чтобы мы убедились, что только если стихийно человечество развивается вот на основе каких-то своих там понятие и представление и силы законов, которые пока мы еще видим и знаем, то, естественно, далеко нам до какого-то счастья. А учитывая, что все мы друг от друга зависим, то, естественно, ни одна страна не может отгородиться от всех остальных. Мы это видим и по тому, что в экологии происходит, и то, что и терроризм достает каждого, и безопасность там внутри страны, преступность и так далее. Вот, и очень много перемешано разных народов сейчас в каждом государстве, никому не удается какую-то создать мононациональную культуру или там страну с ограниченным въездом людей. Вот. То есть эта проблема тоже не сельского хозяйства и не каких-то там специалистов в области, как организовать, допустим, питание там, или воздух обеспечить, или еще чем-то, одеждой там, и так далее. Вопрос, что людям нужно реализовать на себе те принципы, что интересы общества должны быть выше, чем интересы человека. То есть человек должен из своего эгоизма выйти, и тогда, соответственно, думать каждый должен обо всех остальных, так же, как о себе, еще лучше, вот, и думать о том, как это обеспечить у населения и энергией, и продуктами питания, и всем остальным, и жильем, и так далее. Вот, то есть это то, что касается нашего мира. А то, что касается, если говорить уже так более глубоко, науки Каббала, то такой проблемы вообще не существует. Количество людей, то есть зависимости непосредственно от количества людей, зависит все только от нашего желания. То есть у нас есть одно творение, мы все включены друг в друга, мы все представляем собой единое целое, вот, и практически это творение единственное все и развивается. Все вместе, интегрально, так комплексно. Вот, поэтому, если бы мы представляли те законы, по которым это творение существует, то вообще бы даже не стояла проблема о том, как жить одному человеку, или одной семье, или одному народу, или какому-то городу, государству. Вот. Все бы только и думали как о творении как о одном целом. Так вот, как бы нам и показана абсурдность того, что, к чему мы пришли сейчас в развитии, когда мы думаем о себе эгоистически. Вот. И именно все эти проблемы, они нам показывают то, что мы видим, что уже бесперспективно во всех направлениях жизнь в мире нашем, не зная законов природы, не реализуя и не исправляя, собственно, те изъяны, вот ту нашу природу эгоистическую, которая нас заводит в тупик. Поэтому все то, что мы видим и по количеству населения, и по ресурсам, и по проблемам, оно все нас подталкивает только к одной мысли. Надо разобраться, как нам жить вместе, как нам по законам природы выстроить жизнь, привести себя, не исправляя мир, а исправляя себя, привести себя в соответствии с этими законами. Давайте, может, еще один вопрос, если есть, уже будем заканчивать. Так, из Мюнхена вопрос. Может, надо просто дать человечеству созреть как плоду, спрашивает из Мюнхена Александр. Этот вопрос, да, часто задают, а зачем, собственно говоря, чего-то знать? Ну вот, создал нас там Творец, и пусть он дальше нас доводит до совершенного состояния. Наше дело ждать, когда этот плод созреет, и мы, соответственно, значит, ощутим все его совершенства. Вот, так вот, к сожалению, или, может, к счастью, нет у нас такой возможности. То есть на то человек и отличается от всех остальных частей творения, что его функция, его миссия – это осознать эти законы и самому исправить свою природу, и самому подняться на более высокий уровень развития. То есть путем страданий, если даже мы бы пассивно ждали, как нас там кто-то воспитает, это вот до этого времени мы могли это себе позволить, до того исторического момента, в котором мы сейчас живем. Вот. А дальше, к сожалению, уже нет. То есть как раз природа именно и кризис-то нам дала для того целенаправленный такой толчок, чтобы подсказать нам, что у нас не остается никакой возможности другой, кроме как осознать, как высшая, в общем-то, часть творения, весь замысел, всю программу, всю эту целостность, все единство законов, которые существуют, и осознанно себя вытащить. То есть, если бы мы не находились на такой степени развития, то и кризиса бы такого не было. Вот. А учитывая, что мы еще даже не очень понимаем глубину этого кризиса, то вот как раз параллельно происходит как наше осознание необходимости развития, так и воздействие на нас с разных сторон, со стороны природы. Вот. Поэтому я надеюсь, что мы как раз с вами самые счастливые люди в мире, что мы знаем, нас уже как бы привели вот к этим книгам, у нас есть учитель, у нас есть академия, где мы все с вами учимся, у нас есть среда очень благоприятная, где мы все развиваемся вместе, виртуальная, Вот, мы все общаемся и на уроках, и на собраниях, и на форумах, на разных, на конгрессах, на встречах, как угодно. Поэтому у нас мы просто должны поделиться этой радостью со всеми и помочь всему человечеству реализовать цель творения по самому доброму сценарию. Желаем вам удачи. Надеемся, что не очень мы пострадали от отсутствия Михаила Айпана. Он обязательно в следующий раз проведет с нами урок. Всего доброго. До свидания.